Орхидея. Туфелька богини любви. Орхидеи помогают женщине сделать ее мир более светлым и чистым, становясь талисманами долгих и крепких отношений, в которых мужчина очарован своей избранницей, а каждый новый день делает его чувства лишь еще более сильными. Цветы и растения, наделенные особой живой энергетикой, могут благотворно или негативно влиять на своих обладателей. Орхидея – один из самых загадочных и мистических цветков. Жители Новой Зеландии верили в неземное происхождение орхидеи из бриллиантовых осколков радуги. По старинным китайским поверьям, орхидея помогает изгнать из дома и жизни человека нечистые силы, беды и болезни. Само название цветка орхидея произошло от созвучного «орхис», что в переводе с греческого означает «мужские семенные железы». Девушка, в доме которой цветут орхидеи, обладает особой привлекательностью и сексуальностью. Орхидеи в свадебном букете и интерьере свадебного зала программируют будущий брак как долгий и счастливый. Живые цветки орхидеи в волосах невесты очаруют ее избранника и сделают девушку по-настоящему божественной и неповторимой. Амулеты и обереги. В древности цветки, семена, корни, клубни, стебли и листья орхидей широко использовались в прикладной магии и народной медицине. В Папуа, Новой Гвинее, верят, что орхидея помогает от многих венерических болезней. На Малукских островах раньше частенько готовили приворотные зелья из семян орхидей. Во многих африканских племенах высушенные корни орхидей сжигают, чтобы прогнать злых духов и дурные сны. Мешочек с клубнями и корнями орхидей определенного вида и по сей день считается одним из сильнейших амулетов и оберегов. В Индии, где змеи всегда были проблемой номер один, единственным верным способом избежать их смертельного укуса всегда считалось ношение ожерелья или пояса, сделанных из высушенных псевдобульб орхидеи Евлофия. Ванила планифолия первоначально использовалась в Мексике как амулет, защищающий путешественников. В Центральной Европе рассказывают истории об искателях сокровищ, которые непременно носили в своих карманах клубни орхидей. Так в Шотландии делались амулеты из клубней Орхис маскула. Эти растения, а также клубни некоторых других европейских орхидей, как полагали, были эффективным средством против всяких злых чар и особенно колдовства на мужскую потенцию и женское бесплодие. Орхидея в домашних условиях. Выращивать дома орхидею – занятие не для ленивых. Орхидея требует особого ухода, зато дарит хозяйке настоящее волшебство. Как же правильно содержать орхидею и ухаживать за ней? Орхидея, как любая красавица, требует трепетного отношения и нежной заботы. Поэтому начинающим рекомендует фаленопсис. При должном уходе он цветет около 6 месяцев в году и наиболее приспособлен к содержанию в домашних условиях. Содержание. Помните о том, что орхидея – эпифит, то есть в естественных условиях она живет на других растениях, как правило, на деревьях. Поэтому высаживать ее нужно не в землю, а в специальный субстрат. Субстрат для орхидеи можно купить уже готовым, а можно приготовить самостоятельно. Возьмите сухую кору сосны, хорошенько прокипятите, высушите. Через пару дней прокипятите еще раз. Это нужно для уничтожения вредоносных насекомых. Готовую кору разрежьте на небольшие части, кусочки величиной от 1,5 до 2 см. Смешайте с высушенным измельченным мхом сфагнумом. Субстрат готов. Несколько слов о горшке для орхидеи. Специалисты советуют белый или прозрачный. Такой не нагревается на солнце и не будет перегревать корни растения. Что интересно, лучше горшок пластиковый. В глиняном корни орхидей прирастают к его пористым стенкам и поэтому сильно травмируются при пересадке. В горшке обязательно должны быть отверстия, ведь одно из главных условий здорового самочувствия орхидей – отличная вентиляция. Кроме того, там не будет застаиваться вода. Горшок подготовлен. Теперь укладываем на дно дренаж на четверть горшка. Далее на 3/4 укладываем субстрат и размещаем орхидею. Ни в коем случае не придавливайте корни. Устроив растение, досыпаем горшок оставшимся субстратом. И помните, пересаживают орхидею раз в 3 года, не чаще. Освещение. Орхидея – очень светолюбивое растение, но вместе с тем она не переносит яркого полуденного солнца. Так что горшок с красавицей лучше разместить на западном или восточном окне. Если такой возможности нет, обеспечьте цветку дополнительный свет. Орхидеи любят тепло, поэтому оптимальная температура для их содержания от 20 до 25 градусов по Цельсию. Полив и подкормка. Поливать орхидею следует каждые 2-3 дня летом, зимой 1-2 раза в неделю. Следите за тем, чтобы субстрат полностью просыхал в перерывах между поливами. Для полива используйте теплую отстоянную воду, но не переусердствуйте. Частый полив может привести к загниванию нежных корешков. Не забывайте про увлажнение. Каждое утро опрыскивайте орхидею теплой водой. Можно устраивать своим питомцам горячий душ. Цветок ставят в ванну и поливают слабой струей из душа в течение нескольких минут. Температура воды должна быть около 40 градусов по Цельсию. Дайте стечь воде и остыть цветку. Промокните салфеткой серединку растения, чтобы оно не загнило. После такой процедуры они веселее растут и, как правило, расцветают. Кроме регулярного полива орхидеи, необходимо дополнительно подкармливать. Используйте специализированные удобрения для орхидей. Во время роста и расцвета это нужно делать 1 раз в неделю. В остальное время достаточно 1 раз в месяц. Цветение. Орхидея зацветает в возрасте от 1,5 до 2,5 лет. Дождаться ее цветения бывает очень нелегко. Казалось бы, ухаживаешь за ней изо всех сил, а она неблагодарная, расцветать не желает. А вы оставьте ее в покое. Чтобы выпустить прекрасный цветок, орхидее нужен небольшой стресс. Ускорить цветение может послужить резкий перепад температур. Например, продержите капризулю всю ночь при температуре плюс 18 градусов по Цельсию, а утром переставьте в теплое помещение. Толчком к расцвету может послужить сокращение полива. Пересадка. Орхидею можно пересаживать в любое время, когда есть необходимость в пересадке. Даже если растение цветет, допустимо пересадить орхидею или переставить горшок на другое место. На плоское блюдо с водой положить прокипяченные камушки и поставить сверху кашпо с орхидеей. По мере испарения воды подливайте ее в блюдо. Орхидея в таких условиях чувствует себя комфортно, окруженная испаряющейся влагой. Это позволяет существенно улучшить влажность воздуха в комнате. Ведь чем влажнее будет воздух, тем лучше. Однако и проветривание орхидеи тоже нужны. И вот у вашей орхидеи отцветает последний цветок. Обратите внимание на цветонос фаленопсиса. На нем располагаются почки в виде мини-листиков или чешуек. Теперь отсчитайте снизу 3 или 2 почки и обрежьте цветонос невдалеке от этого коленца. Теперь самое интересное. В таком состоянии орхидея должна находиться в покое, в полумраке при температуре не ниже 24 градусов. Переставлять горшок категорически нельзя. Вы лишь опрыскиваете орхидею, кормите при помощи опрыскивателя корни и в меру увлажняете субстрат. Особенностью фаленопсиса является то, что у него на цветоносе при благоприятных условиях может происходить вторичное цветение и образуются детки. Проблемы с выращиванием. Корни орхидей гниют или сохнут от неправильного ухода, от несоблюдения оптимального температурного режима. Если в помещении недостаточная влажность воздуха, у орхидей наблюдается подсыхание краев листьев и их кончиков. При низкой температуре содержание растений и переувлажнение субстрата начинается загнивание. Обычно такие нежелательные явления чаще наблюдаются зимой, когда цветовод не думает о возможном переохлаждении орхидеи и об уменьшении полива. Выход один. Если не можете соблюдать температурный режим, уменьшайте полив до минимума, создавая тем самым покой растению. Но не забывайте опрыскивать свои орхидеи.